Глава 13. Мы вышли ранним утром. Дед прихрамывал, так что пришлось сбавить темп. Я думал, что мы только к вечеру подойдем к Синей горе. Если я один шел 5 часов, то с хромым стариком, наверное, протащимся 10 часов, а то и больше. Но то ли дед разошелся, то ли духи ему помогали, мы добрались за 5 часов. Я еще заметил, что мы шли не по той дороге, по которой ходил я. Вот мы стоим перед речушкой и смотрим на тот берег. Я не узнаю местность, дед привел меня совсем не туда. А если духи горы здесь не пустят меня? Старик смахнул снег и сел на поваленную лисину, похлопал ладонью рядом, я пристроился и замер. Когда я ходил с дедом по лесу, он никогда со мной не разговаривал. Все это пустое, наши разговоры. Ты с лесом общайся. Слушай, что он тебе говорит. Вот и сейчас мне показалось, что старик к чему-то прислушивается, словно ждет последнее указание перед походом на гору. Странное дело, откуда ты вылетел поползень и сел ему на плечо, и начал тихонько что-то щебетать. Я замер. Как это? Так ведь не бывает, чтобы птица сообщала что-то важное. Дед время от времени издавал звуки, он общался с ней. Потом поползень сделал круг над нами и улетел. Дед встал, поправил крепление на лыжах и пошел по берегу вниз. Через 100 метров я увидел поваленную ель. Она с нашего берега упала на тот, в сторону Синей горы. Вот оно что. Значит, дед уже бывал здесь. Возможно, тут он и пытался подняться на гору. Мы стояли перед поваленным деревом и молчали. Потом дед заставил меня наломать хвою и быстро разжег костер. Когда он разгорелся, старик достал из мешка небольшой сверток и вытащил из него 2 сушеные лапки птицы. Он подвесил их над костром и стал ждать. Запахло горящей кожей. Дед посыпал лапки зеленым порошком, который вспыхнул яркими искорками. Дед начал читать то ли молитву, то ли заклинание. При этом он покачивался из стороны в сторону. Я сидел в шагах в 5 от него и изумленно наблюдал. Конечно, я слышал о шаманах, даже видел их по интернету. Но вот так, вблизи... Хотя старик еще не шаман, и неизвестно, будет ли им. Прошло 30 минут, костер догорал, лапки обуглились. Старик все еще бормотал и качался. Внезапно его затрясло, он открыл глаза и посмотрел вдаль. Он, несомненно, видел что-то или кого-то. Его лицо исказилось, и слезы потекли из глаз. Я на расстоянии почувствовал присутствие потустороннего. Словно облако двигалось вокруг нас. На миг, на долю секунды, день померк, потом все прошло. Я обратил внимание на старика. Он вытирал слезы и был похож на ребенка. Постепенно он успокоился и начал говорить. Детство вспомнил, мамку свою, обижен был на нее. Вот сейчас понял, дурак, что она же для меня и старалась. Да, парень, не нужно бы нам туда идти. Смерть ждет там на вершине. Но давай решать, пойдем туда или нет. Я послушал старика и задумался. Понял, что все не так просто в моей жизни. Не зря мне постоянно встречаются проблемы и неприятности. Словно кто-то меня обучает. Иногда я чувствовал чужую направляющую силу. Конечно, было неприятно, что тобой управляют. Вернее, не управляют, а подбрасывают разные испытания. И, наверное, поэтому я был готов. Не верилось мне, что это конец. Думалось, что это очередное испытание. Я все-таки был там. А если деда ждет смерть, что я буду делать? Я начал отговаривать старика. Мое многословие он оборвал. Ты за себя думай, не надо обо мне, я сам решаю, что делать. Я сказал, что решился идти дальше. Старик понял меня и проговорил. Давай чай попьем напоследок. Я снова набрал веток, подложил в угли, раздул. Потом достал старый котелок, набрал снега и поставил кипятиться. Мы сидели и молчали. Старик глядел вдаль, наверное, вспоминал свое детство или молодость. Я же почему-то вспомнил Тому. Необычная она девушка, не такая, как все. Мне казалось, она понимает меня больше, чем другие. В ее присутствии я чувствовал себя немного скованным, потому что она вела себя как мудрая женщина. Попили чаю, поднялись, я закидал снегом костер, положил котелок в рюкзак, и мы пошли к переправе. Я удивился, когда увидел, что старик идет и не хромает. Он шел выпрямившись и расправив спину. У дерева он оглянулся и окинул взглядом лес. Потом снял лыжи и пошел по стволу на тот берег. Я поспешил за ним, и вот мы на другом берегу. Перед нами подъем на гору. С этой стороны склон усыпан камнями. Они выглядывают из-под земли своими серыми верхушками, словно предупреждают об опасности. Старик показал на камень, который торчал из земли примерно на 1 метр. Вот до сюда я дошел в прошлый раз. Он слегка подтолкнул меня. «Давай с Богом, я за тобой». Он быстро перекрестился. Я зачем-то повторил его движение и пошел вверх. Я миновал сторожевой для деда камень и оглянулся. Дед спокойно шел за мной, камень он обогнул и торопился догнать меня. Весь путь до вершины мы шли молча. В этот раз я не останавливался. Так мы шагали 1.5 часа. И вот она вершина, но она не такая, какой была в прошлый раз. Дед увидел мое удивление и спросил, что такое. «Дед, это не та вершина», — ответил я. «Этого не может быть, здесь в округе только одна синяя гора, и это она». Я стал осматриваться и ходить по вершине. «Точно, я же зашел с другой стороны, вот тут поднимался». Дед внимательно следил за мной. Он заулыбался, когда понял, что я узнал место. Мы решили отдохнуть перед тем, как двинуться дальше. Потом я показал деду направление и сказал, вот там должна быть гора камней и там же пещерка. Мы посмотрели вокруг, словно последний раз видели эти деревья, и двинулись. Когда перевалили через вершину, я сначала не узнал нагромождение камней. Потом представил, что захожу с другой стороны и понял, эти камни и есть то место. Сейчас нужно найти пещерку. Мы стали огибать камни. Я чертыхнулся, когда чуть не упал. Дед оборвал меня. «Ты что? Здесь нельзя ругаться. Лучше молчи». Я стал оглядываться по сторонам. Никого нет. Конечно, это не факт, что духи здесь не присутствуют, но я их не чувствую. Да и, похоже, дед тоже. Я первым подошел к нагромождению камней и стал обходить его. Где-то тут должна быть пещерка. Я не сразу нашел ее. Дед шел сзади. Вот он вход, надо влезать в него. Оглядываюсь на деда. Видно, что он боится. Мне тоже страшно. Но раз пришли, нужно действовать. Опускаюсь на четвереньки и пролезаю в отверстие. За мной торопится дед. Мы проползли уже 3 метра, но отверстие не закрывается, и вообще ничего не происходит. Почему же не работает? Неужели из-за деда? Я не могу развернуться, поэтому лезу дальше. В руке держу толстую свечу, в этот раз я запасся. Пещера тянется дальше коридором, похожим на нору. Странно, нет сырости обычной для пещер. Все это мы проделываем в полной темноте. Через 10 метров мы выползаем в небольшой зал. Здесь уже можно распрямиться и оглядеться. Вокруг неровные темные каменные стены. И странный запах. Этот запах я уже чувствовал когда-то. Дед первым сказал, пахнет железом. Точно. Пахло железом, но не ржавым. Да, пожалуй, и не новым, а своеобразным железом. Мы стоим и ждем. Духи не приходят. Не нужны мы им. Дед начинает ковыряться в своей сумке и достает необычный металлический стержень. Никогда не видел такого. Он нажимает что-то на нем, и раздается низкий гул. Одна из стен начинает раздвигаться. Открывается проход. Нас словно приглашают туда. Мы входим. Я держу свечу, и ее колеблющееся пламя освещает длинный проход. Мы идем по нему. Пол его постепенно понижается, коридор делает повороты, и за одним из них открывается еще один зал. Из стен сочится мертвенно-синий свет. Падают жуткие тени. Мы идем вперед. В голове у меня звучит голос. «Стой!» Я вижу, дед тоже останавливается. Синий свет начинает увеличиваться. И скоро мы видим 2 каменные ниши в стене. Они сделаны в виде кресел. Я понимаю, что нас приглашают туда, в эти кресла. Мне страшно. Думаю, деду тоже. И все же он первым решается подойти к нише и забраться в кресло. Оно оказывается великовато для него. Я следую его примеру. И тоже оказываюсь в кресле. Начинается гул. Стена, в которой мы находимся, начинает вибрировать. А может, это и кажется. Я пытаюсь пошевелиться, ничего не получается. Раньше я бы впал в панику, но сейчас я успокаиваю себя и стараюсь ровно и глубоко дышать. Не знаю, что происходит у деда, но я его не слышу. Синий свет понемногу затухает, и зал погружается во тьму. Меня окутывает какое-то поле, и я не могу пошевелиться. Напряженность поля меняется, оно словно промывает меня изнутри. Ощущения довольно приятные. Потом поле становится более плотным, и мне начинает не хватать воздуха. Я задыхаюсь, и в последние секунды успеваю подумать, неужели это конец? Долго лечу в полной темноте. Я не чувствую своего тела. Просто осознаю, что существую и куда-то двигаюсь. Внезапно оказываюсь на лесной поляне. Лежу и смотрю в небо. Вокруг меня трава, цветы и стрекотание кузнечиков. Я поднимаю голову и вижу лес. На опушке сидит древний старик с белой бородой и смотрит на меня. Потом он машет рукой. Я слушаюсь и подхожу. «Чего ты хочешь?» Голос деда низкий и густой. «Не знаю». «Тогда зачем пришел сюда?» «Я с дедом пришел», — отвечаю. «У него свои дела. У тебя свои». Старик смотрит на меня, и его глаза, кажется, вбирают в себя весь мир. «Хочу узнать, что делать со своей способностью». Я сажусь напротив старика. Старик улыбается и говорит. «Это не твоя способность. Да и дело не в ней. Дело в том, что ты попал на путь, а вот идти по нему не можешь». Я молчу и слушаю. «Первый ты прошел. Наверное, ты понял, что не зря тебе приходилось решать проблемы. Хорошо, что ты стал получать удовольствие от решения задач, которые попадались тебе в жизни. Сейчас ты на пороге второго пути. Здесь ты должен сам искать неприятности, проблемы, задачи и, конечно, решать их. А получать от этого удовольствие или нет, уже не важно». Для меня это было непонятно. Хотелось обдумать все это. Я вдруг задал вопрос. «А ты настоящий или это галлюцинации?» «Конечно нет. Меня нет. Ты сам представляешь меня таким, каким тебе удобнее. Мою настоящую форму тебе не увидеть, да и незачем. Ты все равно не будешь настоящим шаманом. Это не твое». Старик смотрел на меня, и мне стало казаться, что он медленно исчезает. Но он продолжил. «Я тебя немного почищу, для твоей же пользы. Сиди и смотри на этот камень». Он показал небольшой валун, который был в шагах в трех от меня. Я уставился на него. И через мгновение в глазах помутнело, и я выключился. Я не понял, сколько прошло времени, когда очнулся. Древний старик также сидел и глядел на меня. Я задал следующий вопрос. «А зачем ты мне все объясняешь?» «Тебе сейчас не понять. Что ты знаешь о трех мирах? Что там делается, что происходит, как они влияют друг на друга? Может быть, когда-нибудь и получишь эти знания, но не сейчас. А теперь иди учись, развивайся. Сюда больше не приходи, незачем. Если время твое наступит, то духи сами тебя найдут». Я моргнул, и старик исчез. Я стал крутить головой, но лес, лужайка все медленно исчезала. Скоро осталась темнота, в которой я снова полетел. Я почувствовал твердость сиденья и понял, я снова в зале, сижу в кресле. Что-то выталкивало меня из него. Я поднялся и пошел к выходу. Проходя мимо деда, я увидел, что дед сидит и не шевелится. Однако понял, что трогать его не надо. Когда я выбрался из пещерки, было утро и шел снег. Но буквально через минуту он прекратился. Гора выпроваживала меня, и я торопился. Я чуть не свалился вниз, когда переходил через речку. Ощущение того, что никто меня больше не гонит, наступило только около нашей стоянки, где мы были с дедом перед походом на гору. Я подошел, надел лыжи и направился в сторону дома. Что-то мне подсказывало, деда не надо ждать. К обеду я добрался до избушки. Вскипятил чайник и заварил травы. Начал пить чай и задумался. Что же я буду сейчас делать? Как без деда? А если он не вернется? А так, скорее всего, и будет. Я посмотрел в осколок зеркала, который нашел в подполье избушки, и увидел бородатого неопределенного возраста мужика. Я изменился. Что мне сейчас, перенимать профессию деда? И как я буду лечить скотину и людей? Ведь если из-за меня помрет кто-то, меня же закопают в лесу. То, что мне говорил старик там в пещере, сейчас даже не вспоминалось. Нужно было решать проблему выживания. Как я буду дальше зимовать без старика? Шел третий день без деда. Я прибирался на территории, колол дрова для печки. Деда не ждал. Кстати, давно не видел поползня. Улетел за дедом и все. Жаль, питомец все-таки. Тут меня посетила мысль, а что с Михаилом Потапычем? Он придет, а деда нет. Да он раскатает избушку по бревнышкам. Все эти мысли, странное дело, текли потоком, но не затрагивали эмоции, будто читал книгу. Они не задевали меня, словно я понимал, что меня они не касаются. После обеда я хотел открыть дедовский сундук. Раз деда не будет, то рано или поздно мне придется это сделать. Я затопил печь, поставил греться воду, прилег на топчан и задремал. Стали всплывать слова древнего старика Синей горы. Он говорил, что на первом пути я должен был получать удовольствие от решения проблем. Я начал вспоминать, получал ли удовольствие. Потекли картинки прошлой жизни. Вспомнился вечер встречи в кафе. Моя обида на одноклассницу. Как все это наивно. И даже немного жалко себя. Того меня, не знающего, что мир гораздо шире и больше, чем кажется. Потом вспомнились девчонки, Тома и Мила. И не было уже обиды на Милу за ее поведение, на Тому за ее действия. Отличное было путешествие. Сейчас даже смешно вспомнить, что они сейчас делают. Мила, наверное, дома. Устроился на другую работу. Тома тоже, наверное, дома. Хотя, где ее дом, я так и не понял. Из дрема меня вывел стук в дверь. Я насторожился. Схватил топор в одну руку, в другую нож и крикнул «Открыто!». В дверь валилось существо в шкурах. Оно резко разворачивалось из стороны в сторону. Мычание и бормотание доносилось от него. Я отступил к стене и готовился дорого продать свою жизнь. Внезапно существо упало на пол и затряслось. Я молча наблюдал это. Через пару минут оно затихло, и я стал ждать. Я знал, что некоторые животные могут притворяться мертвыми, чего же ждать от непонятного существа. Я подошел и потыкал его носком ноги. Оно лежало и не шевелилось. А если померло, придется вытаскивать и хоронить. Да вообще, откуда оно взялось? Совсем не кстати в избу влетел поползень и стал кричать и кружиться над существом. До меня медленно доходило. Да это же дед! Не может быть! Точно! Но почему он в такой странной одежде? Что с ним такое? Я положил топор и нож, подошел к деду и перевернул его на спину. Да, это он, только какой-то не такой. Он изменился. Вроде бы и он, и не он. Опустился на колени, распахнул шкуры и приложился к груди. Сначала ничего не услышал, но потом редкие, совсем редкие удары сердца убедили меня, что дед живой. Я сел на лавку и задумался, делать массаж сердца или нет. Решил, что не буду. Все-таки надо его перетащить на лежанку. Когда я перенес деда и укрыл его одеялом, то обратил внимание, что поползень исчез. Я закрыл дверь и сел за стол. Налил себе кипяток, кинул туда щепотку смеси трав и стал ждать. Наверное, от того, что я трогал шкуры, в которой был одет дед, у меня пошли видения. Я видел города, я словно пролетал над ними. Видел озера, на которых были лодочные флотилии. Поля, квадратами и прямоугольниками уходящие за горизонт. И людей, копошащихся внизу. Потом появилось извержение огромного вулкана. Потоки лавы, землетрясение, которое разрушало здание, и бегущих людей, спасающихся от него. Скорость моего полета нарастала. И вот берег океана. Сначала я не понимал, потом увидел, что на горизонте появляется черная полоса. Она увеличивается, и до меня доходит, что это цунами. Медленно волна приближается, и я вижу, насколько она огромна. Она накрывает побережье и катится дальше, сметая все на своем пути. Картины исчезают. Я возвращаюсь в избушку, пахнет шкурами и травами. Я жду, когда проснется или очнется дед, но до утра ничего не происходит. Ночью я иногда просыпаюсь и слышу, как дед ворочается, значит, живой. Дед спал двое суток. Я никогда не думал, что такое возможно. Я спокойно топил печь, готовил еду, продолжал заготавливать дрова. Дед раньше говорил, что дрова никогда лишними не бывают. Зимы здесь суровые, и надо беречь здоровье. После обеда я вошел в избушку и увидел, что дед сидит на лавке и ест кашу. Он повернул голову, смерил меня взглядом и показал на топчан. Я сел напротив и стал смотреть на него. Это был он и не он. Передо мной было существо. Оно смотрело на меня любопытными глазами и словно изучало меня. Я моргнул, и существо исчезло. Передо мной сидел дед и щурился на меня. «В начале лета уйдешь отсюда», — сказал он. Я мотнул головой, соглашаясь. «Даже не знаю, что тебе можно рассказывать. Ты где был? Кого видел?» — спросил дед. «Был возле леса, разговаривал с древним стариком», — ответил я. «Страшного ничего не видел?» «Нет, не видел. А что?» Дед облизал ложку, положил на место и повернулся ко мне. «Как я тебе могу говорить, когда я не знаю, кто ты? И там мне ничего не сказали про тебя. Только велели не гнать тебя. Я понял, что ты с другого мира. Только вот что ты тут делаешь?»